Глава 40. В лесу. В лесу было холодно, почти морозно. Деревья, казалось, зловеще перешептываются между собой. «Поднимите руку те, кто не хочет идти дальше!» — воскликнула Френ и вскинула руку вверх. «Нам туда!» — сказала Пегги. Она выглядывала у Веги из кармана. Но поскольку Пегги была куклой, она не могла ни показать пальцем, ни кивнуть. «Туда?» — спросила Вега, махнув на кривые стволы. «Нет, нам надо...» — начала Пегги. «Вон туда?» Вега указала на такие же кривые стволы в другой стороне. «Я поняла, куда нам!» — закричала Флафанора. Вега подбежала к подруге. Та сидела на корточках возле высокого дерева. На нем были вырезаны инициалы «СК», а вокруг стояли жутковатые каменные куклы. Вега надавила на одну куклу ногой, и кукла медленно ушла в землю, а за ней вторая, третья. Френ зажмурилась. «Какой необычный вход в детскую!» — проворчала Вега. Инициалы на стволе ярко засветились, и раздался оглушительный бум. Дерево раскололось пополам, и посередине появилось отверстие с винтовым спуском. По нему текла блестящая черная жидкость и исчезала где-то далеко внизу, в темноте. Флафанора запустила свою шляпу, как фрисби, и прыгнула в дыру. Черный поток тут же ее подхватил, и вскоре девочка скрылась из виду. «Флафанора!» — завопила Вега и, сунув Пегги поглубже в карман, отправилась за подругой. Френ постояла немного у дерева, насвистывая себе под нос, но потом ей стало стыдно. «Я вас догоню! Феерическая Френ уже в пути!» Черная река сделала последний виток. Спуск кончился. Дальше оказался обрыв. Вега полетела вниз, в темноту. Где-то вверху горел огонек. Он становился все ярче с каждой секундой. «Френ!» — догадалась Вега. Фея подлетела к ней. Огонек горел у нее на кончике пальца. «Как тут странно!» — заметила Френ. Свет от ее пальца выхватил из темноты множество коробок, на которых были нарисованы куклы. Вега перекувырнулась в воздухе. «Ой, гляди, земля!» — крикнула Френ, но Вега уже успела плюхнуться прямо на голову Флафаноре. Оттолкнув Вегу в сторону, Флафанора вскочила и принялась рыться в коробках. «Эдди и Экби должна быть где-то здесь!» Приведя себя в порядок, Вега огляделась. В отличие от затянутого паутиной коридора и страшного леса, в детской было уютно и чисто, будто ее построили совсем недавно. Вверху, по рельсам, висевшим прямо в воздухе, ездил искусно украшенный черный паровозик. «Это точная копия водосточного экспресса!» — пропищала Пегги. «Какого еще экспресса?» — удивилась Вега. «Я ни разу его не видела». «Он не ездит уже много лет», — объяснила Флафанора. «Его отменила Селия Крейфиш. А когда-то на экспрессе можно было добраться до всех крупных городов Водостока». Она взяла в углу метлу и поднялась к коробкам, которые парили в темноте наверху. Раскрыла одну, но она оказалась пуста. Подлетела к другой — тоже ничего. «Где же все куклы?» — сердито воскликнула Флафанора. Она металась между пустыми коробками и все больше и больше злилась. Вега с Пегги стали копаться в том, что осталось на полу. Тут были в основном игрушечные котлы, плюшевые лягушки и настольные игры. Одна из них сразу понравилась Веге. Она называлась «Получи метлой». Жаль, что им сейчас было не до игр. Френ устроилась поудобнее прямо в воздухе и наблюдала за всеми, то и дело щелкая пальцами и поднимая какие-нибудь предметы, чтобы помочь девочкам. А еще она тайком попыталась собрать растрепавшиеся волосы Веги в изящную прическу. «Прекрати!» — прикрикнула на нее Вега, почувствовав, как ее волосы укладываются в пучок на макушке. «Френ! Тебе так идет!» Пегги захихикала. Вега резко обернулась, чтобы отругать фею, и вдруг заметила кое-что интересное. За спиной у Френ у самой стены стоял портрет Силии Крейфиш. На вид ей было лет 6-7. Силия злобно усмехалась, а в руке сжимала маленькую куколку в шляпе с огромным помпоном. «Эй, Флафанора!» Пегги заметила, что разглядывает Вега, и тоже пропищала. «Флафанора!» «Вот зачем, скажите на милость, заваливать эту комнату коробками и сундуками, если ни в одном из них нет того, что я ищу? Крысу мне суп!» Воскликнула Флафанора, пнула какую-то коробку и свалилась с метлы. Шлепнулась она аккурат перед Вега и Пегги. «На что это вы уставились?» «Ой, вот жаба! Это же Эдди Эгби, превращенная в куклу!»